Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Добрый день, дорогие нефтеслушатели. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, который называется «Радиофестиваль факультетов УГНТУ». И в нашей виртуальной студии сегодня гость, директор IT-института. Раньше он назывался «Факультет автоматизации производственных процессов УГНТУ» Павлова Зухра Хасановна. Здравствуйте, Зухра Хасановна. Добрый день. Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, вот сейчас факультет автоматизации производственных процессов называется по-другому. Можете ли вы правильно его назвать и рассказать, с чем было связано переименование и что это сегодня привносит в студенческую жизнь и в научную жизнь бывшего факультета, а ныне IT-института? Ну да, действительно, мы более полувека имели название, да, факультет автоматизации производственных процессов, но уже на самом деле несколько лет последних мы уже вышли за рамки своего такого названия и готовим не только специалистов по автоматизации, а как бы в целом ведется подготовка по таким универсальным, востребованным в любой сфере направлениям обучения, и это информационное. То есть это цифровизация, которая затрагивает все наши специальности, а специальности у нас связаны с автоматизацией системами управления. Энергетика сегодня – это уже цифровая электроэнергетика, это робототехника, это уже углубленное программирование, компьютерные, IT-технологии. Поэтому в связи с тем, что мы уже давно пришли к этому, расширились, и у нас такое теперь название. Конечно, не только название, естественно, в первую очередь у нас поменялась и содержательная часть. Как я сказала, это цифровизация по всем направлениям подготовки. И сегодня мы набираем именно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры такие цифровые специальности. На наших кафедрах, в наших лабораториях, безусловно, мы уже оснащены именно такими цифровыми вещами. Вот, и поменялись во взглядах наши и преподаватели, сам процесс обучения и наши лаборатории. То есть наши специальности, они связаны именно с изменениями. То есть это как бы не фундаментальное направление, а те, которые сегодня меняются каждый день. И смотря на будущее, безусловно, мы должны с учетом потребностей и сегодняшнего рынка работодателей, и с учетом будущего, да, на несколько лет вперед, как бы учитывать эти моменты. И сегодня мы уже этому в полной мере соответствуем и преподавательским составом, лабораторной базой и всеми нашими такими амбициозными задачами. Хорошо, спасибо большое. Всем нефтеслушателям, которые продолжают присоединяться к нашему эфиру, я скажу то, что сегодня в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» с нами на связи доктор технических наук Павлова Зухра Хасановна, директор IT-института УГНТУ. Зухра Хасановна, вот вы уже обрисовали то, почему это произошло, переименование, то, к чему это приводит. А скажите, пожалуйста, вот эти вот пресловутые цифровые технологии, насколько лет, скажем так, вот перспективность этого направления, а вдруг все изменится, а вдруг мы придем в эру волновых технологий? Долгосрочно ли это? Ребята, которые будут заканчивать университет в вашем институте через несколько лет, они точно найдут работу? Ну, безусловно, да. Потому что мы уже сейчас как бы готовим специалистов именно с учетом потребностей компаний, с учетом стратегических задач компаний, с учетом тех специалистов, которые нужны будут даже не сегодня, а уже завтра. И вот если даже, ну, допустим, вот я хотела бы сказать вот про лаборатории, да, то есть уже как бы по названию, естественно, по содержанию все это соответствует. У нас сегодня, да, создаются и созданы уже какие лаборатории? Это научно-исследовательская лаборатория искусственный интеллект, который включает в себя три сектора. Это нейросетевые технологии, искусственный интеллект в управлении техническими системами, искусственный интеллект в системах энергетики. Также у нас создается лаборатория иммерсивных технологий, научно-исследовательская лаборатория интернет вещей и телекоммуникационная технология, детерминированные открытые сети передачи данных. То есть это именно, как бы, ну, я и раньше всегда говорила, то есть наши специальности – это профессии будущего. И, конечно же, мы идем в ногу со временем в тесном контакте с нашими работодателями. В целом, как бы, именно наши программы подготовки входят в область интересов ведущих компаний и нефтегазовой отрасли, и поэтому они совместно с нами и модернизируют эти лаборатории. Также мы являемся, наш институт, участниками гранта по искусственному интеллекту, по реализации образовательных программ по искусственному интеллекту. Также в рамках приоритета 2030, это опять-таки, ну, 2030 говорит о том, что как минимум до 30-го года мы охватываем вот эти все актуальные, востребованные задачи. Хорошо, я понял то, что IT-институт идет не просто в ногу со временем, но и смотрит именно стратегически вдаль, то есть не на 5, не на 10 лет, а вот с горизонтом планирования, скажем, там несколько десятилетий. Вот в профессиональном сообществе я пока в целом буду говорить, вот потом буду уже углубляться в деятельность вашего IT-института. В целом это потому, что нас слушают не только ребята, которые интересуются технологиями или планируют связать свою жизнь с нефтяным университетом, который располагается в Уфе, но и ребята, у которых интересы широкого, скажем так, спектра. Но все-таки мне кажется, что узнать о том, что происходит сегодня из первых уст человека, который находится на переднем крае образования и науки, связанные именно с автоматизацией и с цифровыми технологиями, это очень ценно и очень важно и очень даже полезно. Вот в научном и в профессиональном сообществе бытуют два таких, я бы сказал, может быть, они не диаметрально противоположных, но все-таки два крайних взгляда. Кто-то считает то, что интенсификация, повышение эффективности современного производства связана с внедрением роботизации, искусственного интеллекта, о чем мы уже немножко с вами говорили, да, и это все подразумевает некоторое высвобождение человека от выполнения определенных операций и замены его технологиями либо механизмами, да, то есть роботы и искусственный интеллект. С другой стороны, люди в профессиональном сообществе считают то, что повышение эффективности и интенсификация производства больше может быть связано с автоматизацией производственных процессов, то есть передача механизмам и управляющим сетям и цепям тех функций, которые уже могут быть переданы по заранее спланированным алгоритмам с тем, чтобы человек выполнял более ответственные и критические, скажем так, операции и действия. Вот я бы мог сказать, что факультет автоматизации производственных процессов – это как раз было про это, а IT-институт – это про то, что я сказал в начале, где высвобождается человек и заменяется вообще роботами, то есть механизмами и интеллектом искусственным. Вот скажите, пожалуйста, а все-таки ваш институт какую сторону занимает в этом, да? Как вы вообще сами относитесь вот к к таким взглядам, да, и, соответственно, что студентам, которые учатся сегодня в IT-институте УГНТУ и скоро будут выпускаться, либо абитуриентам, которые поступят, чего им ожидать, на чьей они стороне, на темной или на светлой? Илья, ну вот мое все-таки мнение, да, мы говорим, да, о глобальной цифровизации, говорим об умных домах, говорим об умном управлении. Тогда, когда вот именно уже машины, да, цифровые технологии внедряются и управляют этим процессом. Но качественно, правильно управлять этим процессом все равно, то есть во главе должен стоять высокого уровня специалист. То есть ни в коем случае как бы роль специалиста любых даже цифровых процессов, она не, ну, на таком как бы уровне, на такой позиции, что, ну, не может быть такого, что в решении вот этих задач не участвуют или как-то более пассивно участвует специалист. Даже можно сказать, что наоборот. То есть вот в такую эпоху специалисты должны быть наиболее высококвалифицированы для того, чтобы правильно поставить задачу, представить алгоритмы, распознать. Для того, чтобы задачи, поставленные перед умным там, домом или умными системами управления техническими, были решены как бы правильно. Поэтому здесь, как бы, я считаю, что в комплексе, безусловно, технические возможности, которые сейчас есть, такие как бы инновационные методы, IT-технологии, они должны быть в руках специалистов высокого уровня. То есть правильно ли я понимаю то, что роль человека, хоть мы и говорим про искусственный интеллект и про роботизацию, роль человека будет не уменьшаться, то есть он не будет вымываться из производственного процесса, а наоборот, роль специалиста будет только расти, и, соответственно, спрос на таких специалистов будет только повышаться. Правильно ли вот, если так все... Ага, да, спасибо, да, большое. А то ведь мы все помним, ну, я из старого поколения, я любил очень фильм «Приключения электроника», и там была замечательная песня, то, что вкалывают роботы, а не человек. Вот этого мы все равно, это было 80-е годы, сейчас у нас уже 20-е годы следующего тысячелетия, но все равно роботы-то, может быть, и будут вкалывать, но человек все равно будет в пределе, ведь правильно я понимаю? Конечно, конечно, я, да. Сложные технические системы, да, и достаточно сложное программное обеспечение, но во главе должен стоять человек, причем специалист, вот именно хорошо подготовленный, именно всесторонне образованный, с глубокими именно знаниями. И как раз этим занимается IT-институт УГНТУ, готовит таких высококлассных, абсолютно востребованных специалистов. Спасибо большое. Я немножечко выступаю, может быть, в роли дилетанта, но наши слушатели, они совершенно разного уровня подготовки, во-первых, а во-вторых, совершенно из разных сфер человеческой жизнедеятельности. Поэтому пытаюсь некоторые мифы, которые гуляют вокруг технологий цифровых, высоких технологий, как тоже принято говорить, немножечко развеивать. Допустим, переход, вот, ребята, смотрите, переход на электронный документооборот, он не сокращает количество людей, машинисток, как это мы думали в 90-е годы, то, что, ну, теперь будет электронный документооборот, и все будет легко. Нет, на самом деле это только повышает количество IT-специалистов в отраслях. И честно скажу вам, количество бумаги тоже не сокращается. Это страшная тайна. Но электронный документооборот не сократил количество бумаги. Я это уже говорю как человек, который работал в крупных компаниях с внедренным документооборотом в электронной форме еще в 90-е годы. Поэтому ничего страшного не будет. Технологии только лишь увеличивают стоимость в кавычках, конечно же, стоимость высококлассных специалистов. Поэтому те, кто поступают на освоение, да, хотят связать свою жизнь с высокими технологиями, знаете, вы будете только дорожать. А это для вас, конечно, большой плюс. Вот, Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, я опять же вот об общем немножечко поговорю, да, точнее задам вам вопросы, а потом мы будем уже углубляться. Хотелось бы, потому что узнать, как учатся студенты, какие вы технологии применяете в образовании и что у ребят получается на выходе, да. Но все-таки вот о таком простом земном. Скажите, пожалуйста, вот высокие технологии, они сейчас в какие отрасли внедряются? Ну, наш университет до сих пор, слава богу, носит название Государственного нефтяного технического университета. Но я знаю то, что он все время расширяется, увеличивает свое и влияние, и применение технологий, и применение выпускников становится гораздо шире. Поэтому скажите, пожалуйста, вот высокие технологии, в каких отраслях они, может быть, не связанных с нефтянкой, сегодня применяются? И где могут быть максимальные точки роста? Да, да, да. То есть, конечно, безусловно, как бы основные, ну, большинство, наверное, выпускников, да, устраиваются на предприятии топливно-энергетического комплекса. Причем это, ну, начиная там от проектирования, от разработки, дальше там транспорт, переработки нефти и газа, трубопроводного транспорта, переработки нефтехимии. То есть наши основные партнеры, работодатели, на которых трудятся наши выпускники, это Роснефть, Лукойл, это Транснефть, это Газпром, Сибур, также там Шлюмберже, то есть топливно-энергетического сектора. Но, безусловно, поскольку на самом деле во многих предприятиях, даже не нефтяной отрасли, есть сегодня отделы информатизации, отделы автоматизации. Нет ни одной компании, где бы не было отдела энергетика. Поэтому сегодня наши выпускники – это не только работники топливно-энергетического комплекса сегодня, а это работники ведущих IT-компаний, это проектные научные организации, это банковские структуры. То есть действительно сегодня очень широкий спектр возможностей и диапазон таких знаний наших выпускников, где они могут найти себе работу. И не то, что найти, то есть на самом деле, то есть трудоустройство у нас проходит, ну, очень как бы на одного студента, у нас, наверное, 2-3-5 в зависимости от года, от специальности, запросов. Поэтому в этом плане, ну, ценность действительно вот наших выпускников, она из года в год и увеличивается, потому что расширяется наш спектр, география в целом. Всем нефтеслушателям, которые присоединяются к эфиру сейчас, и всем, кто будет слушать нас в записи, я напоминаю то, что мы сегодня беседуем с директором IT-института УГНТУ Павловой Зухрой Хасановной, доктором технических наук. Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, а вот как этих специалистов... кстати, прошу прощения. Еще всем нефтеслушателям я хотел напомнить то, что вы можете задавать вопросы Зухре Хасановне Павловой, а сделать это очень просто. Достаточно зайти на сайт нефтерадио.онлайн и в чате совершенно без регистрации свободно вы можете написать то, что вас волнует и то, на что бы вы хотели получить свой, ответ Павловой Зухры Хасановны. И вот один из вопросов такой, вот как раз, наверное, в копилку того, о чем мы сейчас только что говорили. Здравствуйте. А по робототехнике куда потом выпускники идут работать? Сохраняя лексику. Вопрос, да. Угу. Но, да, мы начали подготовку, значит, по направлению цифровая энергетика и робототехника. Вот, открыли мы эту программу, безусловно, именно с учетом запросов работодателей. То есть кафедра электротехники и электроэнергетики готовили классических специалистов по электрооборудованию, по эксплуатации электрохозяйства, по проектированию электроснабжения. И действительно запрос, в том числе от предприятий и топливно-энергетических комплексов, и отдельных структур, то есть они были заявлены. Если говорить именно специалисты, я могу сказать только, допустим, на примере башни Пенефти. То есть там есть отдел целый, именно который занимается роботизацией. Сейчас в прошлом году, уже в 2021 году, у нас там открылась базовая кафедра, которую возглавляет начальник этого отдела Константин Олегович. И они участвуют в учебном процессе. Совместно с ними мы провели хакатон, если слышали, да, по робототехнике, как раз на базе башни ПИ и совместно с УГНТУ. Угу. И это активно участвовало в этом процессе кафедра вычислительной техники и инженерной кибернетики. Причем участвовали не только студенты кафедры программирования, но и электрики, автоматчики, а в целом это был всероссийский такой конкурс. С этого года у нас открывается направление по магистратуре, как раз таки на это тоже кафедра коммуникационные средства и технологии, именно по тоже с направлением по робототехнике, по вот этим, по этому в целом направлению. И то есть места для практик тоже у нас обозначены, и безусловно эти специалисты будут нараспад, потому что это направление новое, оно учитывает и специфику нефтегазовой отрасли, и достаточно широко тоже идет вперед. И очень важно, что мы взаимодействуем и работаем плотно по подготовке с нашими компаниями-партнерами. Угу. А вот вы сказали то, что плотно взаимодействуете, и как раз пример приводили по поводу этого нового направления учебного. Скажите, пожалуйста, в целом, как готовятся ребята, то есть как они учатся, как поставлен производственный процесс, учебный процесс поставлен у вас в IT-институте? На самом деле, начинаем с первого курса, да. Ребятки к нам приходят. Первый курс, если нас слушают абитуриенты, я думаю, будет интересно. Конечно. Конечно, это углубленная физико-математическая подготовка. Я всегда тоже говорю и абитуриентам, и студенты, которые поступают, сразу это ощущают. Для того, чтобы решать задачи по программированию, задачи теории автоматического управления, это теоретические основы электротехники. Это должен быть очень хороший фундаментальный математический аппарат. Поэтому математике, физике у нас на первом курсе уделяется особое внимание, потому что они являются основой для уже качественного обучения по спецдисциплинам. Поэтому первый курс мы закрепляем, что было в школе, усиливаем. И дальше идем со второго курса, переходим к спецдисциплинам, там, где нужны эти тоже предметы, а без них, без математики, без физики, без информатики никак. На первом курсе у нас, конечно, есть разные студенты, некоторые очень активно включаются в такую студенческую жизнь и учебную, и внеучебную. А учебная – это начиная с олимпиад, различных, то есть по математике, по информатике. У нас очень много студентов участвуют. Мы сейчас, конечно, пандемия, но, тем не менее, потихоньку у нас ребятки ездят, то есть закрепляют, показывают свои навыки, потому что сегодня работодатель, он смотрит на все портфолио студента в течение всего обучения. Поэтому всегда, ребят, призываю. Учебный процесс – это основное, но показывать и развивать свои навыки при всех тех возможностях, которые дают университет, обязательно нужно. И в процессе, что такого интересного, да? Наш студент имеет возможность как бы выбрать свою такую индивидуальную образовательную траекторию. Чем это достигается? То есть у нас есть дисциплины по выбору. Они находятся в рамках как бы, компетенции того стандарта, ну, программы, в которых они обучаются, но они могут выбрать в вариативных вот этих дисциплинах то, что им больше нравится, или то, с чем они как бы, хотели бы связать вот, или усилить свою программу обучения. Есть форматы студенческой академии. То есть выбирают это все в рамках программы, это все бесплатно, выделяются определенные дни, чтобы не было накладок с основным образовательным процессом. Также вот в рамках приоритета 2030 у нас есть возможность проводить, а студентам обучаться тоже опять-таки бесплатно по доп. Программам, дополнительное образование. Ну и во время обучения мы, безусловно, преподаватели в рамках своих дисциплин занимаются проектным обучением. То есть, ну, это уже постарше, где-то с третьего курса, когда студенты, они работают над реальными проектами, проекты по заказам предприятий, по актуальным сегодня задачам для предприятий. Это, безусловно, как бы в первую очередь и интересно, может быть, тяжело, но действительно дает им уникальные навыки, когда они уже знают проблемы сегодняшних предприятий, отрасли, вот все, про кого я говорила, и проектные организации, и банковские структуры во всем этом участвуют. Для студентов также нашего института есть вот тоже уникальные возможности обучиться по программам Samsung Академии. То есть здесь любой желающий может записаться на образовательные треки, обучаются, проводят защиту. Защита такая онлайн-защита проектов, такая всероссийская, с участием представителей Samsung компания, то есть и три вот таких основных направления – это разработка мобильных приложений, искусственный интеллект и интернет вещей. Тут можно дальше говорить. То есть есть внутривузовские программы двойных диплом. Когда они поступают, они могут поступить после теста, да, там, после отбора такого конкурсного по тестам в группу с углубленным изучением английского языка. И наши вот ребята уже последние несколько лет защищают свои дипломы, выпускные квалификационные работы на английском языке. Безусловно, для работодателей сегодня вот такие как бы дополнительные навыки самому основному диплому учитываются, и поэтому наших ребяток действительно разбирают уже, примечают и разбирают уже с третьего курса бакалавриата. Понятно. В целом все ясно, хорошо. А как вот производственная практика вообще проходит, тоже можете рассказать? Вот, ну, может быть, на примере даже. Ну, производственная практика, в основном это ребята после третьего курса, они уже предварительно определяют систему на своих дипломов, и цель нашей производственной практики – получить именно производственные навыки, уже обозначить и какие-то мысли, исходную информацию для выполнения диплома. И большинство наших студентов третьего курса, они устраиваются на эти производственные практики уже в основном с рабочим местом. Для этого они должны пройти уже обучение у нас, например, там, на электромонтеры или на, значит, специалисты по кип-автоматике. И на реальных предприятиях с реальным рабочим местом, в основном с наставниками, они уже получают такие практические навыки. Причем очень многие, которые зарекомендовали себя или им понравилось, потом успешно там устраиваются. Многие. Ясно. Зухра Хасановна Павлова, директор IT-института УГНТУ, с нами на связи в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ». Нефтеслушатели, я призываю вас задавать вопросы Зухре Хасановне. Это не каждый день можно сделать, а сегодня вот как раз это может и получиться. И вы многое узнаете о цифровых технологиях, о возможностях изучения их в рамках, точнее, в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета и о том, чем вы потом можете заниматься. А если кто об этом еще не услышал и присоединился только что, вы можете послушать эту запись, наш, точнее, разговор в виде записи. Мы выложим это в наших соцсетях ВК и на YouTube. Зухра Хасановна, вот студенческий день не заканчивается учебой. Чем ребята, которые учатся сегодня в IT-институте, могут побаловать себя, либо расширить свои знания, возможности с помощью Уфимского государственного нефтяного? Ну вот про учебную часть я, наверное, уже как бы много что сказала. Да, здесь мне кажется, что очень интересно. Что, да, наши ребята... Вот сейчас начались уже поездки, ездили и на хакатоны, которые организовывают наши вузы-партнеры, участвуют в конференциях, либо ребята вот ездили на форумы. Сейчас вот недавно несколько студентов у нас вернулись с обучения в Сириусе, то есть тоже в Сочи. То есть возможностей на самом деле очень много. Это где-то около, близко к студенческому, к учебному процессу. По внеучебной деятельности на самом деле тоже очень много возможностей. Во-первых, это наш такой уникальный, шикарный спортивный комплекс. Все находится в пределах вот, доступности нашего кампуса. Наши студенты, я если говорить про институт, это и участники спортивных состязаний по бадминтону, по футболу. Вот буквально недавно, если посмотреть наши сети, мы тоже ребятками гордимся, выставляем эту информацию, значит, по шахматам, по лыжам. И совершенно как бы бесплатно можно тренироваться, посещать эти занятия и участвовать во всех этих мероприятиях. Это и культурно-массовый блок, общественная как бы жизнь нашего института. То есть, начиная с первого курса, мы проводим такое мероприятие «Вливайся». Это наш такой чисто институтский такой момент, когда ребята первого курса совершенно как бы кто-то профессионально занимался, кто-то непрофессионально, но все выходят на сцену нашего дворца Орджоникидзе и знакомятся друг с другом, показывая свои таланты. И в этом году, несмотря на пандемию, мы тоже собирались, и я тоже была удивлена, что из группы там 25 человек, не 5 человек на сцене, а все 25 либо поют, либо говорят, рассказывают стихи, либо танцуют. То есть это очень здорово, то есть с первого как бы, такого дня, с первого месяца они знакомятся уже в такой раскрепощенной форме, начинают общаться, а это безусловно, то есть у нее учебная жизнь, она все равно так или иначе влияет и на учебную, потому что ребята знакомятся, дружат, помогают друг другу, поэтому я как бы очень поддерживаю такие мероприятия, потому что они вот именно дают наш и корпоративный дух, ценности нашего в целом вуза, ну и, конечно, это позитив, хорошее настроение, а может быть и открыть какие-то новые таланты. Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, вот сколько у вас учится студентов из Уфы, может быть, в процентах, сколько приезжих ребят и сколько приезжих ребят из-за границы, ну, то есть из-за пределов нашей Родины, Российской Федерации? Можете ли какие-то цифры каждый назвать? Каждый год, да, эта цифра меняется. На сегодняшний день у нас контингент около 1000 студентов. По всем, я говорю про очное направление, то есть это бакалавриат, специалитет и магистратура. Но иностранных студентов у нас из ближнего зарубежья, много это из Казахстана, то есть Таджикистана, Узбекистана, из дальнего также зарубежья. То есть дальнего зарубежья это где-то ну, процентов до 10. Вот. Из Уфы, конечно, тоже очень много из вообще в целом Башкирии. Также есть из регионов, из других, ну, точно цифры сказать не могу, но это до 10-15%. То есть правильно ли я понимаю, что у фимцев около половины, а остальные ребята приехали? Скажите, пожалуйста, вот для ребят, которые хотели бы, возможно, поступить в IT-институт УГНТУ и не проживающих в Уфе, дело в том, что нас слушают, нефтерадио слушают по, ну, не побоюсь этого слова, по всему миру. И Российская Федерация занимает не самый большой процент, ну, достаточный, конечно, но так или иначе, а русскоязычных слушателей у нас достаточно большое количество. Так вот, какие условия созданы для ребят, которые приезжают в университет учиться из-за пределов города? Как они, где живут, как долго добираться из студенческого городка, из кампуса, что у них вообще есть, есть ли общежитие, нужно ли в очереди стоять, дорого это. Ну, вот такие, казалось бы, простые земные вопросы, но для 50% все-таки студенчества, которое учится у вас в институте, я думаю, что это очень даже животрепещуще. Ну, в этом плане у нас как бы все хорошо. У нашего института есть свое общежитие номер 6. Находится он здесь тоже в шаговой доступности. Это очень важно. То есть да, в шаговой конечно. Доступности, где у нас есть и столовая, и учебные корпуса, общежитие, и спорткомплекс. Это все вот рядом в шаговой доступности. Общежитие свое, это очень большое как бы тоже да, значение имеет. Ребятки проживают все в одном общежитии. То есть общежитие, вот я сказала, на территории студенческого городка. Ну и все условия в целом для учебы и для отдыха, они созданы, естественно, и для сплоченности студентов, да, потому что у нас там работает студенческий совет, то есть замечательная комендант нашего общежития. То есть сколько лет вот, как бы мы работаем, всегда очень дружно. Я думаю, тут даже больше даже бывает вопрос родителей, как там, что. То есть всегда было все дружно, спокойно. То есть ребята общаются с пониманием. Значит, на каждом этаже, у нас общежитие, вот сказала про студсовет, есть главный по этажу, есть в целом ответственные, но это говорит о том, что они на самом деле живут именно в таком взаимопонимании, взаимоуважении и сплоченности. Постоянно проводят мероприятия и какие-то дни рождения, и Новый год. То есть всегда все проходит очень как бы весело, очень дисциплинированно, аккуратно. Поэтому я вот очень рада и как бы горжусь вообще на самом деле общежитием нашим по условиям комфортности и проживания. Наше общежитие неоднократно получало награды как бы и на городском уровне, по качеству, по уровню как бы обслуживания. Там есть и в общежитии спортивная комната, есть комната для учебы и отдыха, душ, то есть на этажах располагаются кухни, но на самом деле как бы после ремонта старания для хорошей, комфортной жизни студента вне учебы, подготовка учебы, там все сделано. Спасибо большое. Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, вот вопрос, мне его еще сегодня не задали в нашем чате на сайте нефтерадио.онлайн, но я знаю, что он из года в год повторяется, я уже к нему привык и не могу его не задать. Какие проходные баллы будут в этом году? Я знаю, что этот вопрос все равно возникнет. Поэтому уж давайте ответим на него. И вообще, что это такое, как это считается? Задают эти вопросы, но мы всегда про это говорим, но тем не менее, все равно этот вопрос задается. Конечно. Здесь как бы такая ситуация. Проходные баллы, они формируются в процессе конкурса. То есть нет определенной цифры, там, допустим, 200, вот такой проходной балл. То есть проходные баллы каждый год разные. И поэтому всегда на сайте приемной комиссии абитуриент найдет проходные баллы за последние 2-3 года. но они являются ориентировочными. Uh-huh. То есть у нас, вот если говорить по нам, по нашему институту, по нашим направлениям, один год у нас было на направление БПО 246 баллов, например, на программное обеспечение. Uh-huh. Другой год это может быть и 210 баллов, но это не значит, что плохо. Это тоже хорошо, это достаточно хорошие баллы, поэтому... А с чем это связано? Мне не хотелось бы пугать абитуриентов, которые видят нас там 250 или там угу. такие высокие баллы. Не нужно этого бояться, потому что ну, каждый год разная ситуация, и при принятии решения, когда вы поступаете, очень важно как бы тесно работать, конечно, с приемной комиссией. У нас тоже есть ответственный секретарь, у нас есть технические секретари, которые всегда объяснят, разъяснят. И, безусловно, все вот моменты состояния каждого абитуриента в конкурсной группе, поэтому здесь ну, нужно как бы, вот во время приемной комиссии. Ну, конечно, в целом, ну, 200 и больше, наверное, да? Uh-huh. То есть вот действительно к нам поступают олимпиадники, высокобальники, но мы ждем всех. То есть всех, кто хочет учиться, может учиться. То есть мы всегда поддержим, и у нас есть контрактное обучение. Бывает так, что ну, действительно ЕГЭ что-то не получилось, маленькие баллы, uh-huh. но, как опыт показывает, ребятки из 190 баллов ЕГЭ иногда не дадут фору, у кого было ЕГЭ 250. Поэтому, да. если есть желание учиться, то надо обязательно поступать. Да, для тех ребят, кто желает связать жизнь ближайшие от 4 до 6 лет с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, самый главный секрет сейчас раскрою. У вас еще есть время поправить свое положение по ЕГЭ. Так что занимайтесь, и вы все успеете, у вас все получится. Ну а в пользу высоких, в принципе, высокого уровня проходного балла в институт я могу сказать только одно, то что это позволяет отсекать в том числе неподготовленных ребят, и это значит то, что вы будете учиться в среде очень образованных сокурсников, а это поможет и вам быстрее и легче втягиваться в то, что уже сегодня перспективно, а завтра станет абсолютной нормой в плане подготовки выпускников, специалистов, которые будут работать. То есть чем выше уровень той среды, в которой вы будете проводить ближайшие 4-6 лет, тем выше и ваш уровень будет. Ну, так это работает. Это не теория социума, это просто практика. Попадите в ту среду, где вам просто ставят оценки, к вам никаких нет требований, я уверяю, то, что на выходе вы будете таким... ну, сырьем, не знаю, размазнёй, а попадите туда, где предъявляют невероятно высокие требования, и вы будете на этом фоне просто ну, красиво очень смотреться и будете востребованы в результате на рынке труда. Зухра Хасановна, да. наше время, да, уже подходит к концу. Я вот хотел еще задать один вопрос из чата. Пришел вопрос, видимо, от... ну, от владеющих русским языком, но, судя по написанию, я думаю, что все-таки есть определенные пробелы. Как изучают русский язык? Я думаю, что этот вопрос поступил от не носителей русского языка, как основного, как родного. Как изучают русский язык в институте? Есть ли, ну, я уже буду дополнять, есть ли специальные программы, чтобы подтянуть русский язык? А может быть, есть и программы, где можно учиться на каких-то других языках, ну, например, английском. Вот расскажите, пожалуйста, и будем потихонечку ставить точку. Ну, вот смотрите, то есть если поступают ребятки вот, дальнего зарубежья, которые плохо владеют значит, русским языком, обычно вот через нас отдел международного сотрудничества, вот они изучают язык. То есть это те, кто вот совсем как бы тяжело. Потом есть еще на первом курсе тоже, значит, русский язык. Это вот как раз-таки для иностранцев, для того, тоже параллельно он идет, для того, чтобы как бы еще подтянуть. В целом программ полностью на английском языке у нас нет. То есть мы реализуем все программы на русском языке. И ну, есть программы ну, практически по всем направлениям, и по электроэнергетике, и по автоматизации, и по программному обеспечению. То есть то, что я говорила, группы с углубленным изучением английского языка. То есть это дисциплины, часть которых теоретические, практические занятия проводятся на английском языке. И вот именно вот студенты этих групп, как я говорила, они потом защищают свои дипломы на английском языке. Это дает какую-то фору, создает ли фору какую-то, какое-то преимущество, вот эти дипломы на иностранном языке, по вашему опыту? Конечно. То есть сегодня работодатели на это смотрят. То есть мы не говорим, что они должны обязательно там, поехать за рубеж или как-то. То есть в наших, даже в российских компаниях сегодня как бы такая, ну, такая ситуация, да, то есть действительно язык сейчас это очень важно. Поэтому для того, чтобы ну, знать информацию, работать с информацией, многие предприятия ну, работают с зарубежными значит, партнерами. Поэтому язык – это очень важно. И вот это вкладыш в диплом о том, что диплом и защита была проведена на английском языке, и человек изучал свою образовательную программу с углубленным, это имеет огромное такое конкурентоспособное значение. Спасибо большое. Итак, нефтеслушатели, я напоминаю вам то, что мы сейчас беседовали в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ» с директором IT-института УГНТУ Павловой Зухрой Хасановной, доктором технических наук, чтобы вы знали. Вопросы, которые вы присылали в чат нефтерадио.онлайн, я задал. Ответы Зухра Хасановна вам тоже дала. Не забывайте, что слушать радиофестиваль факультетов УГНТУ вы можете в будние дни с 13 до 14 часов по московскому времени, просто зайдя на сайт нефтерадио.онлайн. А также в записи, если у вас не получается в силу определенных обстоятельств, в записи в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте «Нефтерадио» и на YouTube, опять же, в аккаунте с тем же самым названием «Нефтерадио». Зухра Хасановна, вам спасибо огромное за то, что рассказали о цифровых технологиях, о современном вообще, о современных индустриях, где востребованы выпускники вашего института. Спасибо, что рассказали об учебном процессе, а в неучебной части. Я думаю, что у нас такая профориентационная работа сегодня состоялась, и мы этот академический час провели с пользой для себя, чтобы узнать что-то новое. И, конечно же, для тех ребят, которые, возможно, зададут себе правильный вопрос, где учиться, и найдут на него сами правильный ответ. Всем хорошего настроения. Мы продолжаем слушать музыку. Кстати, нефтерадио.онлайн обязательно необходимо добавить в ваши закладки, потому что мы продолжаем слушать музыку, которую создали студенты УГНТУ, либо плейлисты, которые создают студенты УГНТУ. Мы продолжаем получать хорошее настроение. Конечно же, обязательно снова встретимся в эфире с руководителями факультетов и институтов УГНТУ. Узнаем, чем же дышат они, что же они делают для студентов и для того, чтобы студенты стали очень конкурентоспособными, востребованными выпускниками спустя веселое время 4-6 лет в стенах УГНТУ. Flash Gear, Flash Motion 2 в эфире. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.